Глава 18. Раньше я на парадах уважал только проход техники. Вот едет танк, и сразу видно, что это грозно и опасно. А когда солдатики вышагивают, старательно выпячивая грудь, вытягивая носочки и дружно бухая каблучками по брусчатке, что-то в этом есть опера-балетно-постановочное. Но вот когда перед тобой вышагивает тройка ОИКИЯ, демонстрируя всяческие построения и манипуляции с оружием, то иной раз появляется ощущение, что смотришь на те самые танки, и морозец бежит по коже. А волосяной покров на затылке поднимается дыбом. Вроде бы забритые и служат не так долго, по году, полтора, и учатся из-под палки, но когда они вот так вот вышагивают перед тобой, синхронно гремя металлом доспеха и одновременно, втыкая в мягкую землю свои, обутые в портянка тапки ступни, вдруг начинаешь чувствовать, как под тобой в такт их шагам вибрирует земля. Стоящие рядом улоцкие витязи могут сколько угодно презрительно морщить носики и гордо задирать подбородки. Но я-то вижу, что и их от этих отлаженных механизмов приводят в трепет и смущение. Так им, козлам, и надо. Следующие 3 дня после битвы наши доблестные вояки только и делали, что отмечали победу. Таков был тут принцип войны. Подрался, напился и ходи, задрав нос, до следующей драки. Ибо спортсмены. И этим все сказано. Длительные войны тут устраивать было не принято. Торопиться воспользоваться плодами победы тоже. Никаких захватов стратегических объектов или массированных атак по направлению главного удара. Тупо договорились подраться. Подрались, разошлись. 2/3 войн вообще велись не ради захвата каких-то территорий, материальных выгод или установления единственно правильной религии, социального строя. Потому как все уже давно поделено. Места для жизни хватало, а захваченными территориями невозможно было воспользоваться, если местное население начнет партизанить. Ну а вера была слишком простой, чтобы не быть одинаковой. Нет, войны тут велись ради демонстрации молодецкой удали и выплеска агрессивно-пассионарной дури за пределы сообщества. Пусть уж лучше буйные идиоты соседей мочат, чем на своих бросаются. Хорошо, хоть запасы пива у верблюжатников были более чем умеренные и закончились в первый же день. Зато жратвы в виде стад овцебыков и овцекоз было еще достаточно. И кажется, наши бравые вояки вознамерились уничтожить ее так же беспощадно, как и уничтожили вражье полчища. Ведь, что ни говори, а битва была великой и обязательно войдет в аналы истории в виде былин и легенд. И подвиг каждого дурашлепа, махавшего тут дубиной, будет воспет стократно, в назидании потомкам и в посрамлении неверующим. Ах, да, победили в битве, оказывается, исключительно улоцы. Мы с Алганхи, конечно, тоже принимали некоторое участие, но благодаря мужеству, храбрости и искусству доблестных горских лыцарей даже мои бессмысленные затеи не смогли испортить битву. А степень заслуг в победе легко оценить по количеству скальпов. Сколько там у этого? Всего 2? Даже у парочки носильщиков по 3 есть. А то, что этот здоровый завалил 9, так его истинным спортсменом считать нельзя. И вообще, он огр из степей, а не человек. Кстати, видал я тут полно профи, блиставших всего одним свежим скальпом, что, впрочем, не мешало им воспевать свои подвиги. Короче, они бухали, а мне вновь пришлось все брать в свои руки. Гонца к Лиакаю, Ревмал, ставший после гибели Кстоя главнокомандующим, послать соизволил, дабы известить мир о своей грандиозной победе. Кстой, кстати, схлопотал копьем в брюхо, когда, как истинный вождь, первым полез на ОИКИЯ, и потом почти 2 суток помирал у меня на руках. Ну вот, послать гонца к Асакат и охранникам товаров, чтобы известить их об исходе битвы и сказать, чтобы не волновались, даже и не подумал. Также он не подумал о забритых. 4 дюжины, не считая вырезанных командиров из коренных, вооруженных солдат, стояли у нас под боком. Но гордые витязи предпочитали упорно их не замечать. А ведь только вчера всего лишь 2 такие же ОИКИЯ уполовинили состав нашего войска. Может, именно поэтому не замечают, гордо поднимая глаза и отводя их в сторону, когда взгляд вдруг натыкается на этих, как будто даже малость пришибленных жизнью мужичков. неторопливо ковыряющихся в обломках лагеря, выискивая что-то, что может пригодиться им для дальнейшего существования. К счастью для лыцарей, Лганхи почти все время находился на дальних выпасах, выбирая для нас стадо. А то как же, тут в загонах. Какая дикость! Паслось аж 4 полноценных стада больших братьев, без должного ухода и выпаса. Они, конечно, представляли собой довольно жалкое зрелище, но в представлении моего друга и мудрого руководителя, человек без скотины – это даже не воин без оружия, это бегун без ног. Так, не человек, а жалкая пародия на такого. И что-то мне подсказывало, что уговорить его оставить этих животин в покое будет очень и очень непросто. Но пусть уж лучше овцебыкам хвосты крутит, чем связывается со спортсменами, которые после битвы чересчур возгордились и стали жутко заносчивыми. Сейчас они настолько возомнили о себе, что, пожалуй, не побоятся хвост задирать даже на победителя Анаксая. А если Лганхи завалит десяток этих уродов на поединках, вряд ли это поспособствует нашим дружеским отношениям с Улотом. И если бы эти сволочи поранили моего приятеля, мне тут Гитиевик, один из командиров забритых, показал хорошую травку, отвар из корешков которой помогает безболезненно избавить смертельно раненого от мук. Котелок такого варева в котел с кашей для этих уродов, впрочем, не стоит нагнетать, просто тупо достали. Я тоже предпочитал держаться подальше от горских вояк и больше общался с забритыми. Тут был настоящий первобытный интернационал, который, кажется, даже собственным языком начал обзаводиться, составленным из языков всех собранных тут народов, круто разбавленных языком айо-тиеки. Тут были и степняки, и прибрежные, и даже парочка каких-то лесных. Одни даже вроде были помесью айо-тиеки и прибрежного, но, как я заметил, все остальные относились к ним вполне по-дружески. И сейчас вся эта братья решала, как жить дальше. А главной проблемой было, а я заподозрил появление этой проблемы, когда я еще только допрашивал Мнаукхо, то, что возвращаться-то ребятам некуда. Их родных племен, как правило, уже не существовало. Земли были захвачены верблюжатниками. И, в общем, все было кисло. Кое-кто все же решил уйти. Почти сразу ушло 4 прибрежных, узнавших о находящемся рядом море. Впрочем, через 2 дня 2 из них вернулись. Один решил пока остаться, а другой... В общем, 3 степняков, оказавшихся соплеменниками, тоже решили двинуться на вольные хлеба. А к ним, воистину чудо, сказал бы я месяц назад, присоединилась парочка других степняков из каких-то абсолютно иных племен. И вот этот вот вернувшийся прибрежный. Несмотря на разные узоры на мордах, они решили дальше двигаться по жизни вместе, забрав, с моего позволения, одно небольшое стадо, которое, скрипя сердцем, мог выделить им Лганхи. Что ни говори, а это была настоящая революция для людей, раньше считавших всех остальное человечество за рамками своей маленькой группки смертельными врагами. Впрочем, кажется, наше племя уничтожили похожие интернационалисты. И хотел бы я знать, были ли они на стороне верблюжатников или тоже удирали от них. А те, кто остался, пока пребывали в растерянности. Для них мир 2-й раз за последний 1-2 встал с ног на голову. Непобедимые и ужасные оказались биты. Несвобода, с которой уже смирились, вдруг исчезла, вроде бы. Но и прежние времена, естественно, не вернулись. Как жить? Увы, все, чем я мог им помочь, это посоветовать держаться вместе и сформировать 3 полноценные оэкия, да не забывать навыков, полученных на службе у верблюжатников. И тут как раз пожаловал Лиакай. Сам. Лично. И так быстро. Хотя неудивительно, он-то шел по прямой дороге, а не обходными путями. «Добрый дедушка Лиакай, они меня обидели!» Вот краткая формулировка моего длительного и подробного доклада царю царей. Господи, кто бы мог подумать, что будет так приятно встретить этого хладнокровного и жестокого тирана и выплакать ему в жилетку все свои обиды и огорчения. Уж добрый дедушка Лиакай, не какой-то там тупица и солдафон ревмал. Он поймет, он оценит, он похвалит, погладит по голове и даст конфетку. А самое главное, снимет с моих плеч груз ответственности и взвалит их на свои, широкие и могучие. Дедушка понял, дедушка оценил, дедушка даже похвалить изволил. Но в остальном... В общем, никакой ты, дедушка, нифига не тиран. Ты в натуре демократ, если не сказать грубее. Вместо того, чтобы рявкнуть и милостиво повелеть соизволить благоговейно внимающим подданным поменять менталитет и жизненные ориентиры, он начал объяснять мне особенности восприятия электората и про необходимость считаться с общественным мнением. И доболтался до того, что по сути должность его выборная и, хотя отчасти и передается по наследству, однако... Короче, не надо мне рассказывать. Про дворцовые перевороты я, дедушка, читал побольше тебя. И про гвардию, охраняющую трон от лиц ее неустраивающих, тоже. Я же догадываюсь, что приказ к завтрашнему дню всем стать умными не может отдать даже самый абсолютный из абсолютнейших монархов. Так что облом. А что же делать? Ты же показал, что врагов можно победить. Утешил меня добрый дедушка. И показал, как. А они не дураки. Не настолько дураки, чтобы не воспользоваться твоей подсказкой, когда их действительно сильно прижмет. К тому же путь к морю теперь открыт. Вот только остались ли прибрежные племена, которые отвезут мои товары? Но и это не важно. Ты уже сделал больше, чем я рассчитывал. Не только указав на слабое место наших врагов, но и показав, как их можно разбить. Наверное, ты и впрямь великий шаман, раз тебе под силу такое. Значит, очень длинные копья? Ну да, уныло подтвердил я. Копья, можно еще колья перед собой в землю вбивать, веревки вешать, рогатки всякие делать, да хоть плетень сплести. Можно колючки кидать, ямы рыть. В общем, все, что может остановить большого зверя. Только вот не звери. Пусть они даже отчасти и демоны, самое страшное. Ты просто не видел их бойцов. Накопившееся раздражение прорвалось, и я уже почти орал. От тех, кто ехал на верблюдах, погибла лишь пара-тройка твоих воинов, а еще три десятка завалила пехота. 24 человека. Я даже продемонстрировал, сколько это на пальцах. Хотя счет у горцев, занимающихся торговлей и ремесленничеством, был развит куда лучше. 24 человека! Завалили три десятка твоих крутых вояк и столько же поранили. И вполне может быть, что из тех раненых еще человек 5 помрет. И если бы не лганхи и наши колья, завалило бы еще больше. Они умеют драться по-другому. Они не... В общем, тебе это надо увидеть. В моей голове вспыхнул маленький огонечек надежды. Завтра утром, предложил я Леокаю, выходи на север от лагеря. Я попрошу забритых показать тебе, как воюют аиотиеки. А почему ты называешь их забритыми? Долго ждать Леокая не пришлось. Он явился с самого утра. Да не один, а в сопровождении вояк, и участвовавших в битве, и уже после пришедших вместе с ним. Этакая приемная комиссия. Ну так даже и лучше. Я махнул рукой. Гитиевик пропел приказ, и началась демонстрация. Все-таки мудрые люди были эти древние шумеры, когда вводили свою 12-ричную систему, и аиотиеки, похоже, в этом ненамного от них отстали. Отряд из 12 человек, в отличие от десятка, может прекрасно выстроиться в одну, две и три шеренги. Может двигаться атакующим прямоугольником, 3 на 4. Или, соединив несколько оекия, мгновенно собрать из этих кирпичиков сплошную стену. А можно встать уступами или в шахматном порядке. Короче, я и сам не ожидал, что это будет так... Зрелищно? Опасно? Отработано до мельчайших мелочей? Наверное, все вместе и ничего общего. Это даже не было похоже на парады моего времени, когда солдаты специально репетируют, чтобы пройти красиво, синхронно и зрелищно. Нет. Тут все было реально, и каждое движение отшлифовано, даже не людьми, а опытом многих лет и множества боев. Ничего лишнего или надуманного. Интервалы и дистанции, проверенный до миллиметров компромисс между плотностью строя и возможностью маневрировать и сражаться. Соударение щитов в конце маневра – незрелищный брямс на публику. А страховка от щелей в строю. Синхронная ходьба в ногу и повороты через левое плечо – гарантия не запутаться и не развалить строй во время передвижения. Как командир оказывался всегда в первом ряду на правом фланге, для меня так и осталось загадкой. Все это было абсолютно по-другому. По сравнению с торговцами, не говоря уже о степняках, это была новая ступенька в развитии военного дела. И особенно важно было даже не то, что аиотиеки умели это сами, а то, что у них была школа и методики. Как обучить этому никогда раньше не видевших строя и толком не говорящих на их языке дикарей? Это как переход от камня к бронзе, а потом железу. Абсолютно другой тип цивилизации. Драться с аиотиеками прежними методами – это как выходить с копьем против ружья. Вот только понимают ли это собравшиеся вокруг меня гордые воители? Я поглядел на ближайших соседей. Увы, нет. Чувствовалось, что все это производит на них впечатление. Отчасти даже пугает и заставляет задуматься. Вот только в глазах у них не желание научиться так же, а в лучшем случае желание понять, как с этим можно бороться. А в худшем – сделать вид, что ничего этого нет. Потому что для того, чтобы научиться так, надо отбросить самомнение, неуемную гордость и пафос мегакрутых вояк, перекинувшихся из крутых лыцарей в серенькую пехоту. А такое спортсменам не дано. Отказаться от желания выделиться и почемпионствовать – можно только ради защиты своей земли, родных, может быть, религии. А эти ребята забыли, что это такое, сотни лет участвуя в спартакиадах и чемпионатах. Увы. Даже и не знаю, откуда они появились. Оба. И так вовремя. Полдня мы смотрели на маневры. Потом много говорили улоцкие вояки, в основном про свои традиции и зафигительную храбрость. Потом Лиакай много говорил со мной наедине. А потом я словно бы выпал из реальности. Даже не знаю, как я там очутился и откуда у меня оказался этот кувшин с пивом. Забористое, надо сказать, было пивко, явно из лиакаевских закромов. Так что видно, либо он мне его презентовал, либо я его у него упер. Да и пофигу. Я сидел на пригорочке и тупо напивался. У меня вдруг начался отходняк. По-хорошему-то он должен был начаться еще 3 дня назад, сразу после сражения. Но тогда сначала дипломатическая работа, а потом раненые, да еще разные лезущие в голову мысли. Как-то было не до этого. Не до того, чтобы расслабиться, запоздало подражать от страха. Вспомнить, как я его и как он чуть меня не... Сказать лишний раз спасибо тому безымянному башку, что присматривает за дураками. Чуток погордиться и малость потасковать. Все какая-то суета, какие-то заботы и люди, которым от меня что-то надо. А тут вдруг резко оказался никому не нужен, со своими передовыми идеями и экстрамодерновыми взглядами на жизнь. Глаза как-то неожиданно зацепились за луну во время очередного мощного глотка из кувшина, да там и остались. А из глотки вдруг само собой полилось «Черный ворон, да что ты вьешься, да над моей головой». Потом «Ой, то не вечер», потом почему-то цоевская пачка сигарет. Хрен его знает, что там было с вокалом и попаданием в ноты. Это даже не было пением, а скорее уж волчьим воем на луну, бесприютным и тоскливым. И этот вой разносился над степью и над внезапно замолчавшим лагерем. А может, насчет молчания мне только показалось? Просто я заглушал своим воем все остальные звуки. А потом подошли они. Как ни странно, оба. Хотя, почему странно? Я же сам еще вчера послал человека за Алганхи. Да и Асакат давно уже должна была тут появиться. «О чем ты камлал так?» – спросил мой мудрый вождь и предводитель, подсаживаясь рядом и как-то слишком уж заботливо заглядывая в глаза. «Говорил с духами прошлого и грядущего», – ответил я ему, вливая очередной глоток в пересохшую глотку и передавая кувшин. Наших навестил там. Тебе от Нарадху привет. Велел передавать, что он тобой очень доволен. А шаман меня ругал. И лечу я плохо, и с духами разговариваю, как дебил. Не так, да не о том. А, впрочем, он вечно ко мне придирался. «А моих?» — с надеждой и страхом спросила Асакат. «Нет, извини», — ответил я, потому что врать сегодня не хотелось. Как-то не встретились. «Они же не степняки», — счел нужным пояснить Лганхи, передавая кувшин сестренке. «Ну, может, в другой раз. А что духи говорят?» «Говорят, жопа». Это слово я сказал по-русски. «Говорят, много нового происходит в мире, и он больше никогда не станет прежним. Хотя ничего-то в нем не изменится. Люди по-прежнему будут убивать друг друга из-за разной хрени. И неважно чем, дубинами или термоядерными бомбами». И по-прежнему будут помирать из-за собственной глупости. Ты из-за этого грустишь? Нет, потому что все насмарку, а я дебил. Сколько народу понапрасну загубил. Захотел, видишь ли, изменить людей. Стать героем, спасти улот. А нафига мне это нужно, если они сами этого не хотят? 3 десятка трупов у нас, и еще неизвестно, сколько помрет, а 4 калеками останутся. И ради чего? Асакат, передавай кувшин-то. Длинный глоток. Вот ты мне говоришь, шумеры! Запальчиво заявил я, обличительно ткнув пальцем в Лганхи. Год на 12 месяцев поделили, сутки на 24 часа, окружность на 360 градусов. А где они, твои сраные шумеры? А нету твоих шумеров. На вот, выпей за упокой их шумерских душ и дальше кувшин передавай. Пришли те, кто пошустрее, подисциплинированнее и злее. Исхарчили твоих гребаных шумеров вместе с их клинописью и 12-яричной системой. А хрен ли я тогда перед этими балбесами распинаюсь? Хотят жить, как прапрапрадедушки завещали. Вот пусть и валят к своим прадедушкам в преисподнюю. На их место придут другие, более продвинутые и цивилизованные. Как сказали классики, железный конь идет на смену крестьянской лошадке. А народ? А что народ? Вон тот же Мнаухо. Ноет и скулит, что обидели. А дети его будут себя уже аиотиеками считать. А внуки еще и хвалиться, как их дедушка громил диких варваров, что пачкали с собой эти равнины и горы до появления тут нормальных людей. Потому как нормальная империя подразумевает некое равенство граждан, независимо от национальности. Кто опять кувшин зажал? Так вот, если эти аиотиеки не совсем дебилы, то вырежут только самых тупых и наглых. Вон тех, что из себя крутых вояк корчат. А простой крестьянин помыкается поколение другое, а потом привыкнет и еще радоваться будет, что в империю попал. А если эти верблюжатники такие идиоты, что начнут народ резать, ни хрена у них империи не получится. Либо исчезнут в бесконечных войнах, либо придет кто поцивилизованнее. И кранты тебе, крестьянская лошадка. А вот хрен ли я, спрашивается, себе тут душу рву и пытаюсь чего-то доказать. Да пошли они все нафиг. Возьмем больших братьев, Асакат, Витька, может, тоже возьмем, хороший парень. Вот, короче, и ломанем на восток в поисках приключений и более разумных народов. А эти пусть живут, как знают. Где кувшин-то? Допили? Вот так всегда. Утром, как ни странно, проснулся достаточно бодрым. Правда, и утро-то было отнюдь не ранним. Солнышко жарило уже почти из-под самого зенита. Зато, хоть башка после вчерашнего, конечно, болела, но на душе было легко и светло. Одно единственное решение – пустить все на самотек и ничем, кроме себя любимого, не интересоваться, восстановило гармонию и порядок в моей душе. Не торопясь встал, не торопясь умылся, пожрал остатки вчерашней козлятины и улегся на ближайшем пригорке, подставив и без того черное пузо еще теплым лучам осеннего солнца. Офигеть! Скоро уже год будет, как мы с Алганхи одни остались. Трудно поверить, что еще год назад я бродил вместе с племенем в качестве раба и дебила, смирившегося со своей судьбой. Научился находить мелкие радости в чувстве сытости, тепла, от получения новых обносков или авторитета среди малышни, но обреченный терпеть пинки и унижение. Просто в силу того, что не смог убедить окружающих в своей разумности и полезности. А сегодня я... Хрен его знает, кто я. Скиталец? Скорее всего. Жулик? Наверное, да. Великий шаман? Отчасти, верно. Могу ли я гордиться собой? Наверное, могу. Должен ли? Лучше не стоит. В этом мире приобретенная репутация – это все. Но это все не защищает от реальности и способно принести куда больше вреда, чем пользы. Люди могут верить, что ты умеешь летать, или что вражеское копье отскочит от твоей шкуры, и потому столкнут тебя со скалы или ткнут копьем, просто из чистого детского любопытства. Утрирую, конечно, но смысл верен. Надо помнить, что летать я могу только сверху вниз. И не то что копье, даже щепка при случае превратит мою шкуру в заготовку для дуршлага. Лиакай прав, если слишком много врать людям, можно запросто сыграть в ящик. Мое вранье они еще простят, а вот собственное разочарование в чуде – никогда. Скорее уж мою неспособность сотворить очередное чудо они отнесут насчет нежелания, обусловленного общей подлючестью и гнусоватостью моей личности, чем невозможности чуда в принципе. А к подобным типам разговор тут, да и везде, короткий. Так что мне надо, исходя из вышеперечисленного, научиться как-то следить за базаром и умерить свои амбиции. Тем более, что мы отправляемся в края, где нас никто не знает. А значит, можно заняться созданием подходящей репутации. «Царь царей Лиакай на пир зовет», — вторглась в мои раздумья Асакат. «Надо идти». «Да ну их!» — лениво ответил я. «Без меня обойдутся. Опять слушать, какие они герои и храбрецы? Да еще с самого утра? Увольте! Если бы эти вояки так сражались, как жрут, в округе уже давно бы не осталось ни одного верблюжатника». «Царь царей Лиакай велел тебе быть». «Ну, раз велел, придется идти. Добрый дедушка Лиакай не та персона, с кем допустимо манкировать контрвизитом». «Ну...» «Да и кто знает, может, на сегодняшнем пиру он соблаговолит огласить какие-то выводы из вчерашней демонстрации и долгих нудных разговоров и объяснений». Собрался, нацепил воинский пояс, на который чья-то заботливая рука, Асакат, конечно, кому же еще, уже нашила два новых скальпа, подхватил протазан и пошел. И вдруг снова удивился, насколько легко и естественно это у меня получилось. Увешался оружием, будто ширинку застегнул. А еще год назад предпочитал держаться поближе к бабам и детям, потому как считал, что в степи для такого, как я, слишком опасно. На пиру нас с Алганхи опять усадили на почетные места, даже на самые почетные, как раз сразу по правую руку от царя царей, хотя обычно сажали где-то пятыми-шестыми, а то и вовсе по левую руку. Приятно, конечно, но почему-то настораживает. Сначала, ясное дело, выпили за царя царей и храбрых улоцких лыцарей. Все это было пока только разминкой. Поскольку часов ни у кого не было, то время определялось с точностью до обеда и после обеда. Потому позванные на пир могли подтягиваться на него в течение часа, а то и двух. Из-за чего традиционно все сколь-нибудь значительные события приурочивались к его середине. Так что искусство не набухаться в самом начале тоже было своеобразным достоинством местного политика и царедворца. Ну, в общем, когда подошло время, Лиакай толкнул речь, в которой облизал нас с Алганхи с ног до головы. Обычно столько хороших слов о себе простой человек, от которого власть имущему ничего не надо, может услышать разве что на собственных похоронах. А с другой стороны, что-то в этой неприкрытой лести все-таки есть. Вроде и заставляет насторожиться, а приятно. Впрочем, мои главные подвиги и достижения в организации сражения и победе были как-то упомянуты вскользь. Видно, все-таки Лиакай не хотел лишний раз конфликтовать со своими гвардейцами. А вот зато Лганхи был отмечен особо и в лучших традициях спортсменства. У него-то и самые высокие показатели по скальпам были, и безупречная техника выпускания кишок, и художественное исполнение проламывания голов на самом высоком уровне. Короче, все судьи ставят 10 из 10, и Лганхи торжественно провозглашается чемпионом. Хы, Лиакай уел своих выпендрежников их же оружием. Сами хвастались, у кого больше скальпов, кто первый на кого напал, да как красиво супостата сделал. Вот и получите. До результатов Лганхи вам как участникам специальной олимпиады, до олимпийского чемпиона. Специальная олимпиада. Олимпиада для особенных людей. Про участников подобных олимпиад говорят, даже если ты выиграл, ты все равно дебил. В общем, я слушал и наслаждался, даже не особо пытаясь понять, к чему вообще все эти словословия. Просто тащился от козьей морды, которую Лиакай сотворил своим воякам. Но тут вдруг речь резко пошла о том, что, дескать, и Лганхи, и бегающий за ним придурочный шаман – суть чужаки в Улоте. И тот факт, что они полезли за этот самый Улот биться – это, с одной стороны, конечно, прекрасно и замечательно. А вот с другой – чуть ли не плевок в морду всему улотскому воинству. И, мол, единственная возможность восстановить свою честь – это отблагодарить великого вождя Лганхи так, чтобы слава о подобном подарке своим громом заглушала бы даже славу от столь великой победы. Оно, конечно, сказано было не так. Голая суть была глубоко запрятана под кружева словословий, рюшечек и оборочек. Но я вдруг как-то резко насторожился. И даже не соприкасаясь с приятелем локтями, вдруг почувствовал, как он закаменел в недоверчивой надежде. А Лиакай тем временем заливался, рассказывая историю, приключившуюся во время его прадедушки. В тусклом свете факела, освещавшего густые клубы пыли на полу и стенах сверхсекретного отделения сокровищницы царя царей Улота, мелькнул знакомый блеск. Настолько знакомый, что я даже не сразу врубился в то, что вижу. Ну, подумаешь, железяка какая-то. Железяка? Я знаю, что ты его не заслужил, ответил мне царь царей Лиакай спустя пару-тройку часов после дарения. Но что мне оставалось делать? После торжественной части пир быстро перешел в терминальную стадию. Все по-черному бухали и обжирались, забыв всякие приличия. Все-таки не каждый день величайшее сокровище царства на твоих глазах переходит из рук в руки. Так что все приглашенные, за исключением разве что Лганхи, пьяного без посредства всякого пива, меня да Лиакая, к тому времени убухались в полную зюзю. Потому-то я и воспользовался моментом, чтобы подкрасться к царю царей и задать, наконец, мучающий меня вопрос «Какого хрена?» Ибо без ответа на него мне и пиво в рот не лезло. «Это произошло еще при моем прадедушке», – начал толкать свою речь Лиакай. «От неба отвалился кусок и упал прямо ему под ноги. Он был так горяч, что даже светился». И шаман Окстай, схвативший его, обжег руку так сильно, что больше не смог ей пользоваться. Но небо приняло эту жертву, и отвалившийся от него кусок постепенно остыл и стал крепким и твердым. Окстай прожил еще полтора десятка лет, но кусок неба выпил из него его душу, потому что ничем другим он больше в жизни не интересовался. Он то камлал, пытаясь в видениях постигнуть суть происшедшего, то пытался обрабатывать кусок неба, надеясь придать ему те формы, что духи подсказывали в его видениях. После того, как Окстай умер, за дело взялся его ученик. Он тоже всю жизнь положил на постижение куска неба и, наконец, смог постигнуть и увидеть, и тогда создал это. Да, железяка. Такая банальная в моем мире и такая удивительная тут. Но мало того, что железяка, то, что предо мной лежало, на любом оружейном форуме назвали бы банальный шестопер. Собственно, железным, а может даже и стальным, была только верхняя ударная часть. А метровая рукоять – обычное железное дерево, из которого степняки делали копья, сверху обитое бронзой. Зато эта ударная часть была хороша. Если бы не некоторые ненужные хохоряшки и украшульки на бронзовой трубке, прикрывающей рукоять, оружие вполне можно было признать плодом творчества современных 21 веку дизайнеров. Длинные, сантиметров по 25, лезвия перья. Сантиметр по 3-4 шириной возле рукояти. Они по серповидной дуге расширяются почти у самой вершины, до 7-8 сантиметров, образуя ударный угол, а потом опять уходит, уже по обратной дуге, изображая этакий набалдашник. Если врезать этим углом, он прорубит любой доспех, а если потом еще и на себя потянуть, появятся жуткие раны и разрезы. Но если даже лезвие не прорубит доспеха, сила удара переломает противнику все кости. Весу в шестопере было этак килограммов 2-3, а рычаг в виде метровой рукояти придавал этим килограммам высокую скорость и разрушительную силу. По мне, так штука была тяжеловата, учитывая длинную рукоять. Этакой штукой быстро умахаешься, а то и улетишь вслед за ней, промахнувшись мимо цели. Но в руках Лганхи шестопер оказался игрушкой. Смертельно опасной, впрочем, игрушкой. Этот дылда будет махать им, как дитё погремушкой, круша вражьи черепа. Но самое главное было в легенде. Может, бронзовый шестопер был бы не намного хуже, а в опытных руках даже мечи степняков были бы не менее убойным и опасным оружием. Кстати, мне тут раскрыли тайну. Эти мечи, бывшие сутью бронзовыми прутками, использовали в горах как своеобразную валюту. Ну а степнякам продавали по сговору царей горских царств втридорога. Вместо куда более легких и рациональных кинжалов, топоров и прочего оружия, которые выгоднее было продавать вдоль побережья или вообще отсылать за 3-9 земель. Чистый Джексонов веник. Но легенда. Что ни говори, а вещь волшебная, сделанная из куска самого неба. И хрен с ним, что на этом вся волшебность заканчивается. Вот он, тот самый волшебный меч, что я когда-то обещал Лганхи. Правда, как я сам размышлял сегодня утром, волшебство редко выдерживает столкновение с реальностью. Видно, потому его столько лет и хранили в тайной кладовой, вместо того, чтобы вручить какому-нибудь крутому вояке для сокрушения врагов Отечества. Но Лганхи как раз тот парень, что сможет поддержать репутацию этого оружия на должной высоте. Уж в его-то руках оно просто обязано стать непобедимым кошмаром для всех врагов, сомневающихся и просто косо посмотревших. Но почему? Я-то, честно говоря, был уверен, что Лиакай, когда пообещал нам эту штуку в уплату за труды, лишь подвесил морковку перед нашим носом. И теперь мы будем бежать за этой морковкой, что есть сил. И сколько бы мы ни сделали для спасения Улота и победы над верблюжатниками, все это окажется недостойным волшебного оружия. Всего лишь одна битва. Не самая удачная и, по сути своей, ничего не решающая. И вдруг сразу главный приз. Почему? «Но что мне оставалось делать?» – грустно развел руками Лиакай. «Мои воины сильно недовольны. Они потому и задирают так носы, что знают. Без вас у них бы ничего не получилось. Ты придумал проколья, наколдовал, чтобы половина врагов не пошла в битву, и чтобы враги выстрелились не там, где должна была быть битва. А потом разделились и напали по раздельности. А твой вождь показал, что он может биться лучше любого моего воина. Но все это они бы еще стерпели. Но ты на этом не успокоился и начал тыкать их носом в умение ваших врагов драться по-иному. И даже показал, и вечно напоминал про цену, которую они заплатили за свою победу. За каждого убитого верблюжатника один наш убитый и один раненый. Ты их сильно задел. Они это знают, но никогда не признаются в этом, даже сами себе. Воин, признавая свою слабость, и впрямь делается слабее. Потому вам сейчас лучше уйти. Пройдет немного времени, и они забудут или сделают вид, что забыли про вас. Тогда они сами придумают длинные копья и эти твои рогатки, колючки и ямы, про которые ты мне рассказывал. Начнут пробовать двигаться так же, как те. Может, еще что-то придумают, а я помогу. Но пока здесь вы, они из чистого упрямства не захотят принимать новшества, показывая, что признали свою слабость и твою правоту. Даже если я буду на этом настаивать. Потому-то вам лучше уйти. Мне будет проще, а вам спокойнее. А Асакат? Пусть девчонка сама решает. Махнул рукой царь царей. Если захочет пойти с вами, препятствовать я не стану. А как насчет тех ребят, что я сманил у верблюжатников? Ты не заберешь их себе? Они могут многому научить вас. «Могут, но мои их не примут». «Пошли их к Мордую», — посоветовал я. «Мордуй сейчас не в том положении, чтобы особо выбирать, от кого получить помощь». «Верблюжатники ушли из Оли-Дики», — как-то устало ответил Лиакай. «Не все. Оставили такой же лагерь в степи. А сами отошли на запад. Как ты думаешь, почему?» «Их верблюды и скот съели всю траву», — предложил я. Вот им и пришлось идти туда, где она еще осталась. Но, думаю, они еще вернутся. Это тебе духи сказали? Ага, страшный дух Вячеслав Семенович. Он там у духов носит титул препод по истории и любит изводить людей домашними заданиями, проверочными работами и внезапными опросами. Да, наверное, и правда страшный. Согласился со мной Лиакай. Кажется, из всей этой лабуды, понявший, только страшный и дух. «Так куда же нам идти?» «Вам решать!» Ответил мне царь царей Улота Лиакай. «Я не могу вам приказывать!» Эпилог. Утром ко мне подошел Лганхи, и, не сводя влюбленного взгляда с новой цацки и даже как-то нежно ее поглаживая, немного смущаясь, сказал: «Тут царь царей Лиакай попросил одну вещь для него сделать. Я подумал, что надо согласиться, он ведь все-таки нам такой дар сделал». «Сука ты, Лиакай!» Захотелось вдруг крикнуть мне. «Все-таки отловил ты нас за жабры и усадил на кукан. Теперь мы будем вечно тебе должны». Но почему-то почувствовал, что злость – это не настоящее. Все равно надо куда-то идти. Так почему бы и не туда, куда пошлет добрый дед? Конец первого свитка. Сентябрь 2011 года, январь 2012. Читал Тед. Ноябрь 2016 года.